Но после этого конфуза он понял, что слишком стар для того, чтобы говорить проповеди. Он взял себе помощника, избавился от многих докучливых обязанностей и снова воспрянул духом. «Да, разумеется», — сказал он. «Этой своей проделкой Шарлотта сохранила мне не один год жизни. Все это и приходит на ум, когда я собираюсь распекать ее, и ничего у меня не получается». Пасторша не ответила ни словом, но украдкой смахнула с ресницы слезу. Тем не менее, ей казалось, что на сей раз Шарлотте нельзя давать спуску, и она снова принялась за свое. «Все это верно. Но не хочешь же ты сказать, что вовсе не намерен выяснять, правда ли то, что помолвку расстроила сама Шарлотта? Если не знаешь, каким путем идти, то лучше постоять на месте и обождать», — сказал старик. «И мне думается, что так нам с тобой и следует поступить на этот раз. Но подумай, какой грех берешь ты на душу, позволяя Шагерстрёму жениться на Шарлотте, если она и впрямь такова, как люди о ней говорят. Если бы Шагерстрём пришел ко мне и спросил моего совета, — сказал пастор, — то я знал бы, что ответить ему». «Вот как?» — заметила пасторша. «Ну и что бы ты ему ответил?» «А я ответил бы ему, что будь я сам холостяком, и притом лет на 50 моложе...» «Что-что?» — воскликнула пасторша и села на постели. «Да-да, я ответил бы ему, — невозмутимо продолжал пастор, — что будь я холостяком, и притом лет на 50 моложе, и повстречая девушку, столь живую и обаятельную, как Шарлотта, я бы сам к ней посватался». «Ну и ну! — воскликнула пасторша. — Ты и Шарлотта? Ох, и солоно бы тебе пришлось!» Лицо ее сморщилось, и она, всплеснув руками, с громким хохотом повалилась на подушки. Старик посмотрел на нее чуть обиженно, но она продолжала хохотать. Вскоре он уже и сам смеялся. Их охватил такой приступ веселья, что они угомонились и уснули лишь далеко за полночь. Обрезанные локоны. Поздним вечером в четверг в пасторскую усадьбу в большой дорожной карете приехала полковница Беата Экенстед. Она приказала остановить карету перед домом, но не вышла из нее, а велела служанке, выбежавшей, помочь ей, чтобы та попросила хозяйку выйти на крыльцо. Полковница желала бы сказать ей несколько слов. Пасторша Форсиус тотчас же появилась на крыльце, приседая в реверансе и улыбаясь во весь рот. «Какая радость! Какая приятная неожиданность! Не хочет ли милая Беата выйти из экипажа и отдохнуть после долгого пути под этой скромной крышей?» Разумеется, полковница ничего лучшего не желает. Но прежде она хочет знать, находится ли еще в доме эта ужасная женщина. Пасторша сделала удивленное лицо. «Ты имеешь в виду ту дрянную кухарку, что была у нас, когда ты в последний раз приезжала?» «Так ей уже давно отказано. На сей раз ты будешь довольна кушаниями». Но полковница не трогалась с места. «Не прикидывайся, Гина. Ты отлично знаешь, что...» что я имею в виду ту негодницу?»